Здравствуйте, друзья. Сейчас перед нами выступит Алексей Юрьевич Золотарев, инженер-физик, город Москва, с темой распознавания дезинформации в быту и госуправлении. Пожалуйста, встречайте. Я встану на подиум не для того, чтобы быть выше вас, а чтобы быть ближе к теме. Так, вы не против, да? Вы знаете, под этими заумными красивыми словами скрывается обычный прагматизм. Съемки, качество будет лучше, если мы в фокусе, я и иллюстрации будем на одном расстоянии. Вот. Просто если человек стоит здесь, фокус один здесь, расстояние другое, кто-то получается смазанным, а для съемки, для видео, для тех, кто будет по ту сторону экрана, будет удобнее здесь. И еще одно как бы предупреждение, то, что вот эти иллюстрации важнее, чем как бы вот моя морда лица, потому что я только ретранслятор, вот, а эти картинки – это те образы, которые должны войти в сознание и подсознание, потому что они работают сильнее, чем любые ораторы, вещатели, говоруны, болтуны, ну, кроме поэтов. Вот по поводу поэтов, вот Сергей Николаевич задал одну интересную волну, что я вот как бы решил перестроить концепт своего объяснения. То есть, который... Раз. Ага. Еще одна корректировка. То есть мы работаем по схеме предиктор-корректор, понимаете, да? То есть мало ли что я там надумал, а вот мне подсказали, все, подкорректировали, процесс пошел качественнее. Сергей Николаевич подал отличную идею и задал очень хороший такой тон накала и глубины мысли и проницательности, которые я хотел бы подхватить, потому что вот на этой волне легче будет понять вот очень сложные темы, которые мы сегодня попробуем разобрать. То есть это темы не такие, в которых, знаете, вот я корифей объясню, и вы поймете. Нет. Эта тема настолько сложна, что одному человеку тут не справиться, тут должен работать соборный интеллект, мозговой штурм, коллектив, как угодно, но только не психи-одиночки. Вот. И поэтому, знаете, вот этот разбор, он хорош, когда, знаете, когда несколько человек своими разными подходами организуют одну волну, она идет, и там она уже как бы набирает силу, мощь и достигает своего результата. Значит, вот по предыдущему выступлению я хотел бы еще усилить ту идею, которую Сергей Николаевич донес по поводу героев и по поводу того, как можно донести великие истины по устройству мироздания, по устройству социума через такой контент, как песня, стихи, а не только книги, учебники, выступления, лекции. Вот тема Высоцкого, она сейчас, вы должны знать, это очень большое преступление, что на его имя выливается много клеветы, что его обвиняют в наркомании и алкоголизме. Значит, я вот заранее не хотел сегодня на вступление это поднимать, потому что это как бы далеко было, хотя вот глубоко у меня сидело, но как бы не по теме. А сейчас вот понял, что это пойдет как раз именно в тему и на той волне. Почему? Потому что вот я оказался случайно свидетелем того, как проговорился один вредитель, враг в 90-х годах в преступлении, которое он совершил против Высоцкого. То есть он подвел его к смерти. Это вот было в 90-х годах, просто я жил в Москве, и там было очень много тусовок, конференций, форумов, лекций. И это было такое вообще рай. И там случайно, волей случая, вот буквально случайно, пошел на лекцию художника, а попал на лекцию масона. Ну, он как бы себя не называл масоном, а по результату он как бы, ну, проговорился, мягко говоря, по результатам. Как говорится, по плодам узнайте своих. Он очень бахвалился не своими работами, а тем, что он назывался другом Высоцким. А вот я друг, а вот мы с ним жили рядом, а вот я ему кое-что подсказал, а он кое-что перенял. И вот это он в песню ввел. И потом он, как бы, знаете, вот то ли он себя наговорил, то ли он себя обманул, то ли он себя перекрутил, то ли в зале сидели какие-то продвинутые, ну, наверное, жрецы, которому язык-то развязали и заставили его проговориться. Как в свое время Греф проговорился же на большую аудиторию, для чего нужно образование давать, для чего не давать. И вот он проговорился. Он сказал, что он, именно он не постеснялся, не побоялся, так с хвастовством, там грудь, кулаком в грудь. Я научил Высоцкого пользоваться анаболиками. Но только он сказал это витиевато, что когда к нему Высоцкий обратился, они друзья жили, они в одном кооперативном доме на Малой Грузинской, в Москве. Он хотел избавиться от курения. Понимаете, он не был алкоголиком. Он иногда по ночам, ну, часто по ночам работал и просто чай крепкий пил, ну, как, вот, ну, чтобы взбодриться, вдохновение, потому что днем сосредоточиться невозможно, сложно. По ночам работать для поэта вполне естественно. Он крепкий чай пил и иногда как бы курил за компанию, но он не был подсажен на это. И он как бы спросил между делом, как бы есть вариант избавиться от курения. И тот уцепился, говорит, да, у меня знакомый во Франции врач, он таблетки. Через несколько дней он привозит ему таблетки. Вот, на них как бы нет аннотации. Там, вот попей, все пройдет. Понимаете, вот потом уже в конце разговора выяснилось, это было понятно, он не сказал в открытую, но это было понятно, что это его специально из-под воль, аккуратно, Высоцкого, приобщали к легким дозам наркотиков под видом лекарств. Первые приемы этих таблеток ему очень помогли. Очень. Не тянуло на курение. Не было сонливости, высокой работоспособности. Он все это открыл. Это можно даже проследить по тем видеозаписям, которые вот есть, которые остались вот в начале 80-х. Это было. А потом-то доза увеличилась. А он привозил и привозил. И он так и не сказал название этого лекарства, потому что его не было. Вы знаете, вот анализируя многие источники, потому что многие его друзья, знакомые, товарищи Высоцкого рассказывали, как все это было, как он скапывался. Общую картину можно выстроить так, что Высоцкий для России – это по принципу «поэт в России больше, чем поэт». Он в стихотворной форме закладывал такие истины, и в том числе и методики поведения, стереотипы восприятия информации, которые входили в души миллионов людей легко, на подъеме, эмоционально, с позитивом, и оставались глубоко. И поэтому наши враги – это очень серьезный противник. Идет информационная война, и они вооружены лучше. Это просто надо принять не для того, чтобы, знаете, вот приготовиться к капитуляции руки в гору, а наоборот, для того, чтобы стать сильнее них и этим информационным оружием вооружиться сильнее, чем они. И поэтому вот этот вот случай с Высоцким, я просто хочу довести мысль до конца, поймите правильно, что вероятнее всего там наверху, в черном верху, знаете, есть белый верх, есть черный, может быть, черный низ, я не знаю, как правильно сказать, черный антимир, который имеет свой мозговой штаб, который принимает решение, как управлять страной, цивилизациями через вождей, учителей и поэтов. Они приняли принципиальное решение Высоцкого убить ритуально. Для чего? Потому что если его просто заказать, и он умрет, он тогда в статусе великомученика будет иметь влияние своими песнями еще большее на молодое поколение, на все поколения. И тогда было принято решение как бы его из жизни удалить ритуально под соусом наркомании. Его искусственно подсаживали на алкоголь. Каждой компании обязательно заставляли принять. Его искусственно подсаживали на наркотики. И он сам, Высоцкий, это понял поздно. Поздно. Даже когда он поздно понял, все равно он начал бороться. В легитимные медицинские учреждения ходить бесполезно. Он был заказан. Это тоже мало кто знает, но об этом, ну, говорили друзья. Это открыто, известно. За несколько недель до смерти он принял решение пройти ломку. То есть вот наркоманы иногда могут вылечиться сами через ломку, но только надо пройти мучение, чтобы организм сам себе сломал вот эти вот механизмы выработки антител, ну, которые действительно очень сильно колбасят, но это, ну, это в реанимации не всегда помогает. Он принял решение, у него был знакомый фельдшер, они договорились, известная методика, уезжает куда-то в закрытое место, в тайге, в заповедной зоне, чтобы никто не видел. Человека привязывает к кровати, он сам себя привязывает к кровати. И вот как бы его ни ломало, он очередную дозу не получает. Сколько-то он мучается, сутки, двое, трое. И вот на какие-то сутки он либо умирает, либо освобождается от этой зависимости. Он решил, понимаете, вот Высоцкий в этом смысле герой. Герой. Он решился. И тут дело, как говорится, в обстоятельствах и отчасти в той песне, вот, которую «Две судьбы» он правильно написал, что вот либо судьба делает человека, либо человек судьбу ломает. И вот там эти вот, с каждой фразой, это как перл, вот, огляделся, лодка рядом, тоже вот методика спасения. То есть если оглядеться по сторонам, всегда можно найти выход из любого положения. он этот выход нашел. И вот, ну, как говорится, сила обстоятельств, ну, так сложилось, карма или что-то другое, ему не дали эту методику пройти. Я так понимаю, что его плотно окружили доброжелателями, скажем так, и уводили из его контура общение помощников. Этот фельдшер за несколько дней до поездки куда-то пропал. Куда, чего, известно. Он интервью не дает. Ну, просто нет его, все. А тут Олимпиада, и вот как бы ни туда, ни сюда, ну вот. То есть были заказаны билеты, место, все. То есть на всякий случай вот фельдшер брал реанимационный чемоданчик. То есть вот, ну, был шанс ему спастись, но как сложилось, так сложилось. И к чему этот разговор? К тому, что многие вещи по науке иногда можно узнать не от самой науки, а от поэтов. Потому что, знаете, вот наука, она угадывает и проверяет, и рассчитывает, что будет впереди, а поэт, он по определению ясновидящий. Вот он входит в информационное поле, соединяется с великим сознанием, он видит это будущее, по крайней мере, многовариантность, то есть либо плохой вариант, либо хороший, и он хороший воспевает. То есть пока там ученые что-то думают, а ученый, бац, уже это воспел. Вот, поэтому сила каждой нации – это вот три позиции. Вожди, учителя и поэты. И в этом плане мне сегодняшнюю работу хотелось бы начать вот с нескольких примеров лже-пророков, которых сделали искусственно, лже-ученых и лже-маяков, на которые нас ориентируют. То есть вы понимаете, если маяки ставят для того, чтобы вот спасти корабли во время шторма, турбуленции, то ложные маяки ставят для того, чтобы эти корабли загубить. Так вот, те, кто изучает историю науки, они сталкиваются с интересным явлением, трендом, который не может быть случайностью, это закономерность, которая делает явно аналитическая группа на протяжении многих веков, которая пробует управлять нашей цивилизацией. Эта группа создает ложные маяки, лжеучителей, и раскручивает их доступными методами. Один из ярких примеров – это Исаак Ньютон. Раскручивает бренд, имиджмейкеры, выдающийся, великий, и при этом умалчивает некоторые детали, которые вот если умный человек, владеющий методикой распознавания, просекет сразу, а если кто-то не владеет ниче, то он будет всю жизнь думать, да, действительно, он великий. Значит, классическая физика Ньютона. Значит, и вот одна из целей сегодняшнего занятия – это вот несколько приемов, как говорится, лайфхаков, дать вам в качестве подсказки, чтобы вы сами научились распознавать и отличать ложных учителей от реальных. И вот что касается ложности Исаака Ньютона, там есть несколько признаков, которые, ну, как бы маленькие, незаметные, не раскрученные, но они хотя бы открыты, доступны, если человек как бы вот задастся с целью расшифровать. Ну, а кто ты, дружище, что про тебя так много говорят-то? Он догадается уже с первых шагов. Ну, маленькая деталь, как бы, знаете, вот, ну, то, что он талантлив, это очевидно. То есть мы в те времена не жили, но догадываемся, что вот людей для такой миссии отбирают, конечно же, с выдающимися способностями, ну, выше среднего уровня. Ну, сын мясника, ну, что такого? Ну, с кем не бывает. Вот. Учился в престижном университете, показал хорошие способности, заметили наверху, оценили, привлекли на высокие проекты. Я вот сейчас говорю так вот, кратко сжимаю биографию, и в конце биографии уважаемый человек, сэр Исаак Ньютон, графский титул, за что? А, и руководитель палаты мер и весов, которому поручено английским королевским двором проверять научные параметры золотого содержания монет английских. Серьезная должность. И почему его сделали такой социальный лифт? От мясной лавки до казначейства королевства британской колонии, супердержавы. А за очень маленькую услугу. Он, будучи студентом, практиковался писать, ну, маленькие статьи о популяризации науки. Заметили, действительно хорошо владеет эпистолярным жанром и говорит хорошо, и пишет хорошо. Стали его продвигать, ну, по принципу честолюбия, выбирают, конечно, людей, двигают их определенные герметические структуры. И там просто от него требовалось сделать только одно – написать вот несколько статей, где бы он из научного оборота убрал только один термин – эфир. Вот субстанция эфир, она есть, природная, на ней все основано. Как бы, ну, люди, знающие, изучающие, они понимают без этого. Ну, ну, природа, она как бы может существовать только в одном формате, вот межзвездной пыли. Вот. А если она в условиях планет, вот, например, Земли, вот она превращается во все разнообразие, которое мы сейчас имеем, только благодаря тому, что вот она конфигурируется во многообразии веществ, помогает вырасти людям, человекам, и, значит, замечательная история начинается с эволюции, цивилизациями, ростом, и то, что вот человек может дорасти до уровня божественных созданий для решения космических задач. И вот эту субстанцию эфира из учебника физики раз и убрали с легкой подачи всего лишь нескольких статей Исаака Ньютона. Ну, там была как бы одна книга, одна большая, несколько статей. То есть, по сути, его заставили или принудили, или обманом, тут уже не вскроется уже правда, это не принципиально. Главное то, что вот эти статьи, этот контент был написан, и он раскручивался миллионными тиражами, переводился на другие языки, и этим было достигнуто результат какой? Из научного оборота эту идею брали. А что это значит? Понимаете, вот описывать мироздание и не использовать слово «эфир» – это то же самое, что описывать лес, но только не использовать слово «дерево». Или вот описывать дерево, но только не использовать слово «листочек». Или, например, вот описать вот задачу, вот задача – описать листочек, но только при этом не используйте термин «клеточка». Ну, это примерно то же самое. И вот по поводу теории эфира, как бы альтернативщики давно эту тему двигают, тема больная, когда вот люди уже начинают презревать, понимать и тянутся. Вот. И больше того, понимаете, вот анекдотизм и трагизм ситуации заключается в том, что вот сам Исаак Ньютон, он вообще сделал достаточно грамотные работы лабораторные по физике. То есть по спектральному анализу цвета он сделал приспособление. Ну, финансирование хорошее было, это понятно. У него были хорошие работы на уровне тактических знаний, а вот на стратегическом концептуальном уровне он участвовал в проекте неправедном. То есть вы просто должны понимать, что это маяк ложный, и больше нужно ценить тех ученых, которые все-таки термин «эфир» использовали, и поэтому они давали картину мирозданию правильную. Поэтому следующие маяки, которые бы тоже, их имена известны, но слуху, они раскручены. Про них пишут в учебниках теория Чарльза Дарвина о том, что наш современный человек, ну, правда, я не такой бородатый, но они произошли, вот обезьянок шли, вот совершенствовались, значит, ну, камушек, значит, палочка, молоточек, значит, вот превратились, значит, в человека, который компьютер создает. Понимаете, вот этот вот обман, который сделал вот этот вот товарищ Чарльз Дарвин, он тоже вписан в историю не золотыми буквами, а, наверное, как это по-русски, черным углем, горелой копоти. Черными буквами, черная страница. Почему? Потому что он научную мысль нескольких поколений пустил по ложному следу. Понимаете, вот наше происхождение, оно божественное. Мы развивались не вот снизу вверх, а наоборот сверху вниз. То, что мы достигли такого уровня, это не результат того, что вот обезьяна там тренировалась с камушками и палками, а результат того, что мы сверху, с высокого уровня, более высоких развитых существ, опустились вот до этого уровня, утратив многие навыки, которые мы сейчас вот считаем, ну, суперчеловек, суперспособность, а мы ими владели, они у нас были, и даже часть из них осталась в нашем генетическом потенциале, но тот уровень, который вот он шел, он его перечеркнул образом одним. Вот это вот лесенка возрастания. На самом деле, правильно должно быть другое, Сергей Николаевич. Вот покажи, как правильно надо. Вот, покажи. Понимаете, вот эта вот картинка, вот вы просто должны знать, когда вы видите эту картинку, вы должны вот пояснять всем своим знакомым, особенно детям, что вот она ложная, и вот эта картинка должна сопровождаться вот этим движением. Она ложная, неправильно. Настоящий рост был наоборот, сверху вниз, но только это был не рост, а деградация. Более высокоразвитая цивилизация наших предков могла строить египетские пирамиды, которые нам сейчас недоступны. Они владели такими знаниями, технологиями, но о которых мы можем мечтать. И вот с этого уровня мы были опущены путем, ну, видимо, каких-то катастроф и определенных методик черных знахарей, что мы утратили многие и навыки, и технологии, и знания, и вот до этого уровня дошли, но хотя бы то, что вот не все растратили, есть шанс, что мы обратно будем подниматься. Поэтому вот по мановению волшебной палочки мы включаем другой ложный маяк, чтобы вы знали то, что рекламируют. И, значит, я когда вот лицо вижу, у меня рука тянется, извините меня, к звукозаписывающим устройствам, скажем так. Это тоже раскрученный лже-маяк, который проталкивал псевдоученый примерно по той же схеме, как Исаак Ньютон. Скромный мальчик, значит, из скромной провинции, способностями хорошими обладал. Ну, хорошими же. В университете он показал, что он действительно может хорошо учиться, понимать, работать. Значит, в патентной организации его взяли, ведал, работал. Взяли его, например, герметические структуры. Ну, обработали так же, как Исаака Ньютона, и Дарвина, и вот других маяков. Я немного забегая вперед скажу к этим маякам. Давайте сразу скажу. И пресловутый Стив Джобс и Никола Тесла тоже вот из этой серии, тоже с высунутыми языками, которые показывают нам. Типа вот, полюбуйтесь, как мы вам, как мы из вас делаем обезьян. Я вам показываю обезьяний язык, и вот вы этими обезьянами будете становиться. Так вот, у Эйнштейна была та же схема, что и Исаака Ньютона. Его привлекли, золотым дождичком посыпали, много от него не требовали. Сказали, да и только напиши там что-нибудь, мы из этого состряпаем теорию, а дальше наше дело. Ну, он статьи-то писал хорошо, только попросили, ты там как бы слово эфир не упоминай, ну так, для сокращения времени, ну, чтобы бумагу экономить. То есть добродетели, которые его обрабатывали, молодого парня, они сказали, что, вы знаете, нам жалко те деревьев, из которых делают ту бумагу, на которую пишут теории, поэтому давайте сократим. Эфир убери из теории. И он написал теорию относительности. Молодец, красавец. Дальше он ничего уже не делал, дальше уже работали другие структуры, вложили миллионы в раскрутку, обработали Нобелевский комитет, дали ему Нобелевскую премию. Тысячи газет, значит, несколько поколений говорили, ах, великий ученый, ах, как эти... Эта теория не работает. Вот если кто-то вот почитает ее, он не поймет, в чем там смысл. Там все как бы пустые формулы, и к чему их приложить непонятно. И когда спрашиваешь практиков, ракетчиков, ядерщиков, оружейников, вы как-нибудь используете ее формулу? Он скажет, нет, зачем? Так, там вообще ни о чем разговор. Более того, вот пресловутую формулу Е равно МС квадрат, он вообще своровал у нашего ученого Умова, но только там был еще корректирующий коэффициент эфира, поэтому она была правильная, а он даже ее вычеркнул. Там много деталей по нему. Главная цель другая вот сегодняшнего занятия, сегодня, как говорится, разбора полетов, чтобы вы получили ориентировки, как нас обманывают, на разных уровнях, на высоком, на среднем и на низшем. То есть низший уровень, поэтому, знаете, обычный, бытовой, обывательский. То есть надо же быть. Вот мы обыватель. Вот я как бы хочу быть, я обыватель. И вот по мановению палочки я как, не как вот этот вот великий повелитель молнии, а как простой обыватель, вот хочу вам доказать, что вот это тоже ложный маяк. Это фейк, это фишка со знаком минус. Это черная метка в нашу карму, потому что мы ему верили. Три поколения почти что. Потому что вот тогда, 100 лет назад, его раскрутили те же самые черные герметические структуры для того, чтобы цивилизацию повести по ложному пути деградации вниз, опускать. В чем там была схема? Там схема была уже намного сложнее и вообще круче, и она была настолько креативной, что вообще надо отдать данное уважение организаторам, его раскрутчикам, потому что нам есть чему у них поучиться. В чем там была фишка? Он родился в Европе, в провинциальном хорватском городе, по национальности сербы, ну и Сербии. И поэтому у него было подданство европейское. И когда он учился в университетах, показал определенные способности, тогда был хороший маркетинг кадровых агентств США, которые к себе в Америку переманивали перспективных специалистов, и в том числе он как бы тоже на это повелся. Ну, для молодого парня из провинциального города это хороший такой вот вариант социального лифта. Устроить жизнь. Поехал, все нормально. Взяли в лабораторию, работал. По официальной легенде, он там показал такие выдающиеся способности, что в него начали вкладывать ресурсы, и он сам раскручивался, он делал одно изобретение за другим, и только ему помогали патентами. То есть США чем сильно? Государством, государственным аппаратом, которая сделала инновационный климат лучше, чем, лучше в мире, чтобы привлекать к себе лучших людей. Это официальная версия. И вот чтобы понять, что это вот обманка, есть несколько признаков. Один из признаков, самый простой, который может разгадать даже школьник, если он даже не знает глубокой физики. Первое – биография. Официальных биографий Никола Тесли 4 штуки. То есть одну биографию написали вот, ну, от Вестингауза, где он работал. Когда? Когда он был еще в средних лет, чтобы вот раскрутить, показать, о, какой он гений. Вторую биографию написали, ну, от имени Эдисона, третья еще. Значит, а четвертая официальная, она написана, опубликована на сайте музея Тесла в Сербии. То есть все четыре биографии, ни одна не похожа на другую. Но вот одно вот это вот свечение, знаете, вот первое, второе, третье, четвертое, уже должно навести на мысль, что-то здесь нечисто, что-то не то, ну, что-то непонятно. То есть это вот первый признак, то есть, как говорится, разведданные. Вернее, не разведданные, а разведпризнаки, да. Вот правильно меня поправляет, вот справа угла. Разведпризнаки. Назад. Я неправильно жест сделал. Ну, как говорится, яблоко от вишенки недалеко падает, да. По Никола Тесле вы еще должны понять одну схему, очень грамотную. Америка, Европа. Конец 19-го, начало 20 века. Гонка не только информационных вооружений, но и технологических. Гонка вооружений по железу. Совершенствование технологий и особенно вокруг электричества. Америка, вы должны понимать, что это страна, бывшая колония Британской империи. И к началу 20 века там не было своей фундаментальной науки. Ну, колония. Ну, избавились от колониального господства. Молодцы. Войну выдержали. Правда, с помощью двух российских эскадр, которые послал российский император. Ну, независимость завоевали. Хорошо. Но науки не было. Университеты были, но там профессора только приезжие, нанятые. И чтобы создать свои научные школы, двигать прогресс и научные изобретения, это все-таки должно быть традиции из поколения в поколение и глубокие традиции науки. В Америке этого не было, и поэтому там пошли по другому пути, покупать за деньги или инновационным климатом привлекательным, ну, притягивать к себе, это вообще-то нормальная здоровая практика, какой-то регион хочет привлечь к себе, начиная с чего? С интеллектуального потенциала, с генетического потенциала, ну, как бы право-то регионов на такой рост законно. И Николу Теслу туда привлекли для чего? Для того, чтобы воровать патенты европейских ученых. Официально, и это правда, на Теслу записано 200 патентов. Это вообще-то много. Те, кто работал в этой области, вот, особенно с патентованием, знают, насколько это сложно. Хотя бы один сделать. Даже пробить его, это не говоря уже о том, чтобы все-таки дойти до этого, создать что-то новое, открыть, вычислить лабораторным путем, как-то вот найти, прощупать, как вот озарением. Но чаще это тяжелая рутинная работа по исследованию, это очень тяжело. 200 патентов – это много, это круто. Это либо гениальность, либо мошенничество. Тут надо смотреть. И если разбираться, то в этой теме лучше всего разобрался инженер Владимир Ешкардин из Санкт-Петербурга. У него есть материалы. Подробности, кто захочет узнать, набирайте. Ключевое слово – Ешкардин, Санкт-Петербург, у Николы Тесли. Он подробно рассказал, какая была схема обмана европейских ученых при помощи Теслы. Где он, кстати, играл роль не первую, он так только был назначенный. То есть через него, через его имя пропускали эти патенты, потому что там работала разветвленная сеть хакеров, интеллектуальных хакеров, которые воровали интеллектуальный ресурс европейских ученых. Это были великие ученые. Ну, кроме российских, потому что они Россию не трогали, они понимали, там с царем-батюшком-то лучше не воевать. Но там были все-таки, знаете, вот когда 100% всех изобретений, вот, начало 20 века, это три трети. Треть российские ученые, треть, Вячеслав, германских ученых, и остальная, треть – это остальные. Французы, англичане, итальянцы, румыны, поляки. Вот, и европейские ученые за чистую монету приняли тот институт патентования, который был введен, и они не понимали, что патенты придумали не для того, чтобы охранять права, а наоборот, чтобы выведывать секреты изобретений. И эти патенты, они оформлялись чистым сердцем, не зная, что подвох будет близко, рядом, вот оно, только вот рукой подать. Эти патенты, американское патентное ведомство воровало и оформляло хитрыми юридическими способами, уловками, во-первых, под именем европейского подданного, и, во-вторых, меняя название и формулу изобретения. Там была очень хитрая схема, вплоть до того, что, знаете, вот патентная структура Америки, это была, знаете, собственно, канцелярский что означалось? Карточка, а там две позиции – название и ноу-хау. И когда они оформляли, они делали хитро. Они писали дату, но не писали название. И когда вот через несколько месяцев или лет они своровывали, чтобы сделать себе приоритет, они под эту дату вписывают название и ноу-хау, говорят, а это наше было, вот приоритет, вот публикации. Все, они своровали идеи европейских ученых и на этом построили себе электротехническую промышленность при помощи Никола Тесли. По другим промышленностям, отраслям, там тоже были свои заморочки, об этом еще Менделеев писал, когда вот он сделал несколько открытий, опубликовал, ну, потом поехал в Америку, бац, потом видит, надо же, а у вас завод работает по моим технологиям. То же самое, например, вот вы тоже должны знать, химическая промышленность США организовал русский инженер Ипатьев. Ну, волей судеб он попал там после, ну, после гражданской войны, он им организовал, больше того, по его технологиям работает 80% химической промышленности мира. Ну, это так, на секундочку. Вот кто настоящий маяк, инженер Ипатьев. А вот это вот даже не самозванцы, потому что он сам-то себя самозванцем не считал, ну, как не называл. Просто его использовали, ему хорошо заплатили, ему сделали шоколадную жизнь, но он смирился. И в этом плане, знаете, тоже вот характерно, что Тесла, Дарвин и Ньютон, они к концу жизни осознали, в каком обмане они участвовали, и они в конце жизни решили покаяться, и они, каждый из них опубликовал разоблачение себя, покаяние, что вот якобы виноват, что каждый из них. То есть Никола Тесла он опубликовал, но он жил, ну как бы, с него сняли финансирование, денег у него мало, но опубликовал его статью в маленькой региональной газете, да ее будет читать, да никто не знает, но она есть. И там он как бы ее хвалил, ее. И СССР, и социализм, и Россию, и Сталин. Ну вот про это мало кто знает, но покаяние искренне было. У Дарвина там было еще круче, когда он написал книгу, и, значит, свою теорию официально он опроверг, ну и покаялся, что вот... Ну, напрямую это нельзя было писать, он просто понял, что вот он у человечества взял и украл его божественное происхождение, и он написал в качестве компенсации книгу, где слово «Бог» заменил словом «природа». И вот эта вот книга, она есть, открыта, но только там, знаете, вот надо читать слово вместо слова «природа», ну вот надо «Всевышний», «Бог», «Создатель», «Творец», тогда будет все понятно. То есть это все-таки было пока не... У Ньютона было то же самое. Ну там был вообще анекдотизм криминальный, что вот он опубликовал, вернее, статью написал, но ее к публикации не принимали нигде, ни в Англии, ни на континенте. И первая публикация ее была через 200 лет после ее написания. Ну вот как такое? В Петербурге. Нашлись умные люди... Нашли текст Исаака Ньютона, ну, вернее, письмо, ну, его товарищу, ученому, и опубликовали через 200 лет. Это я к чему говорю, потому что вы должны понимать, информационная война, в информационном поле идет побоище веками, круглосуточно, в онлайне. Обе стороны воюют за наши умы, за наши души. И чей тренд принять, вот налево-направо, вверх-вниз, в образовании, и поэтому... Вы должны обладать инструментом распознавания, кто чего от вас хочет. Либо вот хозяева Никола Теслы, которые хотят обворовывать ученых, то есть они действительно, вот, европейские ученые, потеряли миллионы и миллиарды рублей только за счет того, что на их изобретениях работает промышленность Америки, а проценты не платят. Ну и цена вот этого патентного института. То есть вот этот вот обман капиталистической экономики, вот он сквозит вообще через все щели своим обманом. И, знаете, когда тоже говорят, там, капиталистическая система сильнее социалистическая, просто надо понимать, в чем конкретно механизм обмана. Вот это один из механизмов. Вот. И по поводу Никола Теслы, Сергей Николаевич, да, Сергей. По Стиву Джобсу там немножко ситуация попечальнее, потому что нам не удалось найти его покаянное письмо. Потому что то, что он там натворил, я не знаю, насколько это больше или меньше проказ Николы Теслы, не знаю, время покажет. Как говорится, история рассудит, время покажет, а следствие докажет. Его символ, взятый из библейского сюжета, надкусанное яблоко, символ познания, что вот надкусили, и все, теперь будет, значит, будете жить там вообще кошмарно, который переворачивает сознание человека с позитива на негатив. Почему? Потому что человек, вкусив яблоко познания, наоборот, должен еще больше тянуться и кушать вот эти познания, чтобы эти познания-то направлять на благо и себе, и остальным. А вот библейский сюжет, что вот яблоко надкушено, и вот из-за этого пошел грех, кошмар, деградация, вот эта вот идея в логотип, это как минимум один из штрихов. Но самое главное – это то, что те системы, которые он создавал в области IT-сферы, они, конечно, грамотно технически, инженерно. То есть, конечно, талант у него были, конечно. То есть у него способности действительно выдающиеся, но тут есть некоторые нюансы. Если коротко, знаете, как бы вот если взять отдельно, вот отдельно инженерные способности, отдельно человеческие качества, по человеческим качествам можно сказать одно слово про него – это социопат. Значит, к концу жизни он рассорился со всеми своими друзьями, с кем начинал, с кем было тяжело, с кем, как говорится, делил последнюю там корочку хлеба, предал всех, игнорировал семью. Там есть некоторые высказывания и прочее. То есть вот он утерял вообще связь с реальностью, и можно догадаться почему, потому что его начали обрабатывать очень сильно психологическим давлением и методиками НЛП, чтобы он мыслил именно в том направлении, в котором им нужно, хозяевам его, а в него вкладывали ресурсы колоссальнейшие. Еще один момент, который вы должны знать, за 7 лет до Стива Джобса скромный советский инженер Арсений Горохов в Омске, создал задолго до Стива Джобса разработки. Он даже 3 патента на это имел. Ну, патентный институт – это, как говорится, игрушки для дураков. Все было разработано по патентным линиям советским. Все ушло за рубеж. Там, естественно, были свои институты грамотных инженеров, которые, конечно же, разработали и на основе и наших данных, и своих, разработали системы, которые курировал и руководил Стив Джобс. Руководил он, надо сказать, грамотно достаточно, но очень тонкий момент. Вы знаете, если разделять вот машины и человек, это две системы, которые должны синхронизироваться с друг с другом и не конфликтовать. Вот если кто-то думает, что вот железо, оно может как бы вот беспристрастно, безэмоционально, как-то вот без привязки к плюсу, к минусу что-то вот давать объективно, кто-то ошибается. Почему? Потому что человек – это не только явление физическое, но еще и метафизическое. То есть мы не физические, а эфирно-физические тела имеем, что означает, мы состоим не только из белков, нуклеинных молекул, а еще эфирные потоки, которые вокруг нас крутятся. И эти потоки эфиров несут наши чувства, эмоции, мысли, тренды и идеи, идеологии. И вот если человек, допустим, с черными замыслами или какими-то низкопробными интересами начинает делать какую-то техническую систему, вот эти метки, они, как ни странно, материализуются в железе в виде алгоритмов. То есть алгоритмы его системы, они работают не совсем по природным, знаете, они работают не по природным, не по человеческим алгоритмам, а больше по машинам, железным, как биороботы. Вот, потому что вот человечности у него осталось мало. То есть там элементарные вещи, допустим, по считыванию текста, распознаванию образов, то есть вот алгоритмика расшифровки файлов, там это можно сделать технологическими путями, несколько вариантов. И вот разные инженеры предлагают разные варианты. Вот, и дело спонсора, какой из этих вариантов выбрать? Выбрали этот. Почему? Потому что он туда вкладывал свое зомби видение мира. Он был зомбирован. Он был социопат. То есть это был машина-человек. По деталям, аналитика в интернете есть, ролики есть. Это кто захочет, тот изучит. То есть вот мысль, направление вы должны понимать. Есть ложные маяки, псевдоучения, которые нас ведут не в ту сторону, Просто надо делать либо контрдействие, либо как минимум критично воспринимать то, что исходит от этих негативных источников. И будут у нас вопросы-ответы, правильно? Да. Все опытно, да. Продолжение логическое Стива Джобса. Все знают эту красавицу? Блондинка Холмс. Рекордсменка. Чем она знаменита? Она в Кремниевой долине США, ну, была первой по двум статьям. Первая. Она была самая богатая стартаперша, которая... Ну, самая богатая миллиардерша. Самая молодая миллиардерша. Извините, я не правильно. Самая молодая миллиардерша Кремниевой долины. А второе, она самая эффективная мошенница этой же Кремниевой долины. Она раскрутила вкладчиков на 8 миллиардов долларов. То есть это у нее был хороший проект. Вот маленькая таблеточка, капсула, которая анализирует кровь по маленькому, значит, дозе крови для того, чтобы сделать диагностику, выявить. Идея хорошая, здравая, правильно, она со временем будет реализована, она за эту идею зацепилась и просто ее использовала только для того, чтобы выжимать деньги мошеннической схемой. Тупая классическая пирамида. И вот вы можете себе представить, казалось бы, Америка, умные люди, богатые, ну, много ресурсов, что им как бы дурку-то ломать, мошенничеством заниматься? Ведь находили же люди, которые вот шли, велись на это, делали это. И этот проект несколько лет она вела, и находились люди, которые несли ей деньги, и потом оказались у разбитого корыта, и по суду от нее отжимали эти деньги. То есть вот это вот как бы не новость, не секретные данные, детали, подробности можете прочитать. Вывод главный, вы должны понять, что на первых этапах ее обмана, ее можно было уже вычислить и не вестись на ее обман. Один из первых признаков – это значит, что качество инвесторов. То есть вот когда вот, ну, человек хотел вложить в нее, в фирму, деньги, он первым делом должен был все-таки подумать, а кто там передо мной-то? Я же не первый. Кто-то... И он бы увидел тогда, что туда несерьезные вкладываются фирмы. Ну так, частные, сразу бы понял. Потому что вот серьезные фирмы, у них есть свои эксперты. Просто так деньги люди, владеющие деньгами, не дают. Они знают эту цену деньгам. Это тоже большое умение, чутье, чтобы, знаете, вот так вот деньги вот так налево-расправо, налево-направо раскидывать. Это тоже фантом, который тоже придумали апологеты капитализма. Это очень тонкая работа. И поэтому инвестиционные компании, они набирают самых лучших экспертов. И, конечно же, они делают сначала прокачку проекта и только потом вкладывают деньги. И они в нее не вкладывались. 8 миллиардов – это были частники. Хотя из этих частников там были генералы, маршалы, премьер-министры, там, ну... Как я понимаю, их туда привлекали именно за откаты. Ну, чтобы вот обывательно показать, о, у нас генерал, ну, значит, все. Я думаю, они имели дозу, потому что у генералов все-таки тоже есть свои помощники, консультанты. Вывод какой? Некоторые признаки, по которым можно вычислить мошенников, они тоже известны, расшифрованы. Если посмотрите, Сергей, вот можно вот чуть, знаете, вот туда-сюда поиграть? Вот туда. Опа. Назад. Вот. Не-не, вот, не. Вот сейчас. На этого. Не, на Джоба. На Джобса. Назад. Хочу назад. Да, вот Джобс. И еще раз назад. Ну, в смысле, вперед. Нет, вперед. Да, вперед. Я сам уже запутался, где вперед, где назад. Одинаковый стиль маркетингового. Та же лаконичная одежда, значит, это, значит, тянутость, аккуратно, значит, аскетичность, да, это вот сближает людей. Так. Хочется дать вот этому, значит, святому, он там, значит, видно, значит, скромная одежда, конечно, дать ему на белую рубашку, на пиджачок, конечно, пожалеть надо. Это один из признаков. Внешние данные, и маркетологи, и имиджмейкеры работали примерно одинаково. Стиву Джобсу создали такой вот стиль, скромный, аскетичный, аккуратный. Ей то же самое. Больше того, над ней поработали еще глубже, поменяли голос, поменяли ей стиль. Аккуратно, то есть на нее маркетологов работало больше, чем инженеров, вы должны знать. И еще один признак. Она говорила много красивых слов, которые носят окраску спасения человечества. Она выступала, ездила в интервью, у нее замечательные данные. И не только внешние, а еще ну, обворожительные, то есть она некоторых министров обворожевывало так, что они прям, ну, даже не дослышав ее до конца, говорили, вот вам деньги, значит, работайте. Ну, некоторый элемент такого принудительного доверия, искусственной симпатии. но как бы вот примерный признак, он не для всех годится, но тоже вы должны знать. Если кто-то слишком много говорит красивых слов на высокие темы, надо насторожиться. Что-то за этим вот не то. Либо это вот действительно святой. Если он по-настоящему святой, что он так много говорит? Взял бы, написал, как Высоцкий, песню, чтобы вот ее пели, чтобы она пережила века, или там что-то сделал, конкретный проект, вложение, железо, в чем угодно. А у него было много красивых слов, много интервью, конференций, значит, раскруток. Это тоже один из признаков мошенничества и обмана. И вот следующий вариант обмана тоже достаточно интересный. Это уже бытовой уровень, знаете, чтобы вот мы с облаков не спустились. Есть очень интересный, для меня это была неожиданность, открыть новый вид мошенничества. Так, я что-то был так приятно поражен. На улице ходят какие-то вот полуинтеллигентные люди. Слушай, ты знаешь, вот, братан, как вот, вот серебряные монеты, вот я тут, ну, как бы, ну, вот. Слушай, ну, купи вот, как бы, вот. И под разными предлогами. То, значит, ну, какие-то, я спрашиваю, а вы кто? Да вот мы гастарбайтеры, ну, гастарбайтеры, так плохо по-русски говорят. Ну, вот, ну, копали, значит, канал, ну, вот, раскопали. Я говорю, ну, в милицию-то отнесите. Да нет, нас же депортируют. Ну, хорошо, просто сдайте. Да нет, нам уже завтра, значит, что-то вот билет уже. Ну, бригадиру отдайте. Да нет, сразу как бы отговорки, отмазки, как бы, вот, знаете, бывают такие. Вы знаете, если бы один раз было, это один случайность. Но вот мне повезло, вот я 3 раза сталкивался с этим. В Москве, Ленинграде и в Ялте. Вот 3 столицы, и там вот как бы работает, вот я не знаю, одна шайка, сетевая или нет. Они подходят, глаза-то честные, чистые. В чем я смотрю, как бы он называет себя работягой, а ручки-то у него беленькие, такие аккуратненькие такие. Так, хорошо, другой догадался, хоть рабочие перчатки одел. Вот, некоторые признаки, а можно догадаться самим, даже если вы не знаете, маленький прием, лайфхак, задавать себе вопрос. То не то, это не это, методика, которая описана в нашей концепции. Если какая-то идет на вас информационная волна, монетки предлагают или там, допустим, что-то еще, сразу автоматом задавайте вопрос, а что он хочет-то? Вот он хочет чего? Меня обогатить, озолотить, обмануть, воровать, поговорить, время у меня украсть, что же? И вот как, если такие вопросы пойдут, внутренний голос подскажет правильный ответ. То есть что это он, вот элементарно, как вот если... а еще лучше, знаете, вот если завязывается разговор, он начинает вас раскручивать, знаете, вот как мошенника раскручивает. Вопрос, слово, за слово. Вы вступите в эту как бы разговор, зацепите за эти слова, и наводящие встречные вопросы, одно, второе, третье, четвертое, на каком-нибудь вопросе они проколятся, обязательно. Вот в примере с этим гастарбайтером, знаете, когда спрашиваешь, вот одно, другое, третье, и вот всегда отмазки, вот 4 вопроса, 4 отмазки, отговорки, ну, такие полуправда, да, похоже, уже должно навести на подозрение, что что-то не то. Эти монеты сделаны, очеканены были в 20-30-х годах под серебро и под золото. Они были сделаны из других легированных металлов, и они, конечно, стоят намного дешевле серебра и металла, но их использовали для внутренних дел во время сталинской политики, ну, так было надо, надо было расплачиваться там с иноагентами и прочее, которые принимали это за чистую монету, и они хорошо шли. Но со стороны Сталина это было не мошенничество, а это была война. Надо было экономику восстанавливать, поэтому источники финансирования допускались любые. Страну надо было спасать, к войне готовиться, поэтому отчеканены по старым формам были некоторые монеты, и они принесли хороший доход в нашу казну. Мы смогли на эти деньги сделать индустрию, вооружение и войне победить. И этих монет сохранилось много. Много, я не знаю, сотни тысяч, может, даже миллионы, не знаю. Статистику не скажут нам, по крайней мере, не скоро. Они ходят, и вы просто должны знать. Если подходит, предлагает и прочее. Это вот бытовой уровень. То есть вот представляете себя, Дарвин, Тесла, Эйнштейн, Ньютон, и жулики на улице, они работают по одним схемам. И расшифровывать их можно тоже вот так вот, за эти 5 схем, раз так. Ну, давай дальше тогда. Следующий уровень обмана. Гороскопа. Вот очень хороший обман, который работает и по верхней планке, и по нижней. Когда вам говорят, ой, гороскоп на неделю, да этим весам будет то, а козерогам то. Это, конечно, разводилово, ну слишком примитивное. А главный обман, более высокий, вы должны знать такой, что звезды на нас влияют. Это физика, чистая физика, тут никакой конспирологии. Это излучение, которое на вас идет, но это излучение... И влияние, оно дает вам только потенциал, предрасположенность. А использовать его или нет, решаете вы. Поэтому, знаете, вот у Блаватской очень правильная формула написана. Она это подсказала нам еще 150 лет назад. Формула, просто ее запомните. Это не звезды управляют человеком, а человек должен управлять звездами, и под этим глубокий смысл. То, что вот эти звезды на неделю, на месяц, это только они дают вам потенциал раскрыться в какой-то области. Физической, умной, духовной, там, организационной и прочее. Неважно. А вот вложиться или не вложиться, это уже вы решите и почувствуете по конъюнктуре, по самочувствию. И вот это тот момент, вы просто должны понять, что кто бы вам ни говорил что-то про гороскопы, вы всегда должны иметь в виду, что обман идет либо от него, либо вот если человек искренний, ну просто его самого обманули, ну как вот он по незнанию ретранслирует вам. А мы идем дальше. То есть вот факты и фейки, они очень хорошие, близкие слова, знаете, вписываются в очень хорошее пересечение. И поэтому, знаете, вот мошенникам легко работать, потому что, чтобы провести обман, они берут за основу эту правду, факт. Делают маленькую такую вот сдвижок, маленькую такую закладочку и выдают как правду. И это вот обман он проходит, прокатывает. И вот следующий вариант – это новости. То есть вот блок новостей, который гонится. Уже больше 100 лет с телевизоров, уже больше 30 лет с интернета. Это очень эффективное средство информационной войны. И вы должны понимать, что все новости, которые идут, они чего-то от вас хотят. И вот знаете, только вот маленькая доза, маленькая доля, вот не знаю, доля процента есть каналов, которые хотят от вас вашего роста интеллектуального и духовного. Остальные 99%, они хотят от вас что-то поиметь конкретно, ну, именно паразитически. Либо вас повести в сторону, либо деньги от вас, либо ваше внимание, либо вас пустить по ложному следу. И поэтому, знаете, вот в эти новости просто нужно к ним относиться по принципу ФСБ. Все хорошо поняли, о чем я сказал? Три, да? Вот мне модератор подсказал, ведущий подсказал, три буквы ФСБ, да? Не три карты, а три буквы. Фильтруй свой базар. Я правильно? Германцы хорошо умеют читать. У меня три минуты. Ты что, Вячеслав, у меня это самое, Сергей Николаевич. Все знают знаменитую фразу Фурсенко. Ну зачем нам образование давать людям? Ну надо плодить потребителей. Как можно относиться к этому? Двояко. Вот не надо сразу вот так отбрыкивать, значит, рукой махать, там, ногой пинать. Даже если это обман, к этому можно относиться либо с юморком, либо как с оружием ответного удара. Послали на вас негатив, а вы отзеркальте его. Послали на вас негативную информацию, а вы подшутите над ней и потрольте его. Вы вот к этой фразе добавьте еще одно единственное слово. Ну, одно понятие. То есть современная школа, повторяю еще, современная школа должна взрастить квалифицированного потребителя духовной пищи. Ну, прям подпишите все. Ну, меня хорошо поняли, да. Тут как бы аудитория понимает, что можно дальше уже. Теория плоской земли, чем она хороша? Она показывает направление шизофренической мысли людей, которые хотят нас ввести в ступор, загнать в маргарин, чтобы вот в нашей черепной коробке два полушария как бы не понимали друг друга, не синхронизовались. На практике мы видим, что спутники летают, значит, с круглой земли видно на берегу океана, когда из-за океана, из-за воды поднимается парусник, видно сначала верхняя часть, нижняя, она утверждает, что земля плоская, и вот это гонят плоскоземельцы, и вот Николаевич, это аргумент он подтверждает, ну как же, ну символ организации, ну он подсказывает же, вот же она, земля же плоская, вот же правда это знает, вот. И вот это гонит и гонит. Больше он говорит, ясновидящие нам говорят, ясновидящие певцы нам говорят, вот земля же плоская. Начнем с самого простого, с певцов. Вернее, не с певцов, с ясновидящих. Ясновидящие, когда заходят в астральный мир, они видят мир по-другому. Там другое измерение. И они видят все почти наоборот. То есть, если мы загадали цифру 321, ясновидящие разгадают 1, 2, 3. Они видят перевернутый. Поэтому круглые, они видят плоским. Поэтому, когда ясновидящие говорят, мы видим плоскую землю, они не врут. Они действительно видят ее плоской. Только им развертка дается плоская, отображение. Потому что это зрение особое, астральное зрение. Там плоское им дается изображение. А вот это вот изображение, там тоже можно это потроллить зеркально, как? Причем это сделали, чувствуется, от наших людей, владеющими высокими знаниями, которые проникли в логовый эпицентр, И когда они хотели вот эту обманку нам подсунуть, они в их обманку заложили нашу закладку. Вот в их знак плоской земли они заложили наш светлый знак правильных знаний. Маленькая расшифровка. Маленькая. Вот вам вот это перекрестие ничего не напоминает? Перекрестие снайперского прицела. Напрашивается. А что у нас на перекрестии? Северный полюс. Понимаете, вот то, что все остальное в плоском виде развернуто, официально объясняется тем, что вот мы на карте хотели отобразить все страны, чтобы никого не обидеть. Потому что на гербе СССР, например, ну вот одна страна есть, а Америки нет. Или вот символ римского клуба, там вот, есть Евразия, а Латинской Америки, Австралии нет. А тут у нас все отображены, это просто развертка. И вот этот внешний круг, это один пиксель. Вот он, южный полюс. А вот это вот перекрестие снайперского прицела, она привлекает внимание тем, чтобы показать вам, ребят, Северный полюс – это не простая точка. Это начало нашей цивилизации. С севера началась наша цивилизация, которая прошла несколько этапов. Гибель, возрождение, но первый материк был там. Поэтому наш клуб называется, вернее, наша как бы идея – Северный деловой клуб, потому что основные принципы были заложены там, и они сохранились. И вот в завершение по плоской земле еще одна закладка, которую сделали наши люди. Когда рассказывают вот с пеной у рта, плоская земля, и вот на ней, значит, купол, и вот, значит, вращается, и прочее. Они сами не понимают, что они проговаривают еще одну тайну, которую вот проговаривать нельзя. Вот они говорят, как говорят, в расчете на что? На то, что вот со временем, конечно, это опровергнут. И вот тогда вот эта вот теория картинки рухнут, и вот с ней рухнет все остальное. И скажут, ну и купол тоже рухнет. А на самом деле купол есть. И вот это правда и реальность. И про него просто вот идет подсказка через этой картинки. И в этом плюс. Плюс вот этой волны шизофренической, что вот она дает не только минус, но и плюс. Что вот этот купол есть, но только он на большом расстоянии от Земли, ну порядка миллиона километров, и он зафиксирован приборами, спутниками. Они есть. Но это только тот купол, который существует в тонких диапазонах эфирных колебаний, который не пускает наши негативные эмоции с нашей Земли туда в космос. То это карантин, то есть это шлагбаум, это чумной блокпост, чтобы не шла вирусы от нас в космос и от космоса не шло к нам. И вот на этой ноте оптимистической, на фоне красивой картинки, дальше видение нашего мира продолжит ведущий, потому что он ведущий. Поблагодарим.